Глава 6. Утром в понедельник Клэрис Старлинг обнаружила в своей ячейке для писем записку от Крофорда. К.С. Займитесь машиной Распая в свое свободное время. Получите в отделе кредитную карточку для междугородных телефонных переговоров. Свяжь.сомна. Прежде чем установите контакт с адвокатом или отправитесь куда-либо. Доложите о результатах в среду в 16:00. Директор получил докладную по лектору за вашей подписью. Вы хорошо поработали. J.K.Nach.OKP/Sector8. Настроение Клэрис Старлинг резко улучшилось. Она прекрасно понимала, что Крофорд сейчас подбрасывает ей незначащее дело, словно полудохлую мышь неопытному котенку. Но он ведь хочет научить ее работать. Он хочет, чтобы у нее получалось. Для Старлинг это было важнее, чем формальная вежливость и учтивый тон. Распай был убит 8 лет тому назад. Какие улики могли сохраниться в его машине после всех этих лет? Она знала еще с тех пор, когда жила с родителями, что машины дешевеют с невероятной скоростью, поэтому суд разрешает наследникам продавать их сразу же с тем, чтобы полученные деньги были отданы на хранение до утверждения завещания. Не похоже, чтобы распорядители имущества, даже если это дело было столь запутанным и спорным, хранили машину Распая все 8 лет. Возникала еще одна проблема – время. С перерывом на обед у Старлинг было всего 1:15 свободного времени на то, чтобы успеть позвонить по межгороду в рабочие часы. Докладывать Крофорду нужно в среду. Стало быть, у нее на все 3:45. Да и то растянутые на 3 дня, если она сможет использовать те часы, что тратит на самоподготовку к занятиям, а потом нагонять по ночам. Клэрис была на хорошем счету у преподавателей курса следственной процедуры – и рассчитывала, что сможет получить у них консультации по вопросам общего характера. В обеденный перерыв в понедельник сотрудники Балтиморского окружного суда 3 раза просили ее не вешать трубку, а потом напрочь о ней забывали. Зато в часы, обычно посвященные самоподготовке, она попала наконец на человека, вполне дружелюбно настроенного, и он поднял для нее документы по делу об имуществе Распая. Служащий подтвердил, что разрешение на продажу машины было выдано, и сообщил Старлинг марку и номер кузова машины, а также имя покупателя. Во вторник она убила половину обеденного перерыва, пытаясь найти обладателя машины. За оставшуюся часть времени ей удалось выяснить, что автотранспортное управление штата Мэриленд не имеет возможности разыскать автомобиль по номеру кузова, а только по текущему номеру в электронной картотеке или последнему номерному знаку. В тот же вторник после обеда ливень загнал всех в помещение, прервав занятия на стрельбище. В теплом конференц-зале от одежды промокших и вспотевших курсантов повалил пар. Сам такой же мокрый Джон Бригем, преподаватель огневой подготовки, бывший офицер морской пехоты, решил проверить твердость руки Старлинг, для чего заставил ее перед всем курсом нажимать на спусковой крючок револьвера Смит Вессон 19 столько раз, сколько успеет за 60 секунд. Ей удалось сделать 74 выстрела левой и, сдув прядь волос, упавшую на глаза, начать все сначала правой, пока кто-то из курсантов вел счет. Она стояла в позе Уивера, сосредоточившись на мушке. При этом целик и то, что служило мишенью, казались расплывчатыми. Где-то посередине упражнения, минута еще не прошла, Клэрис заставила себя подумать о том, чтобы не чувствовать боли, и вдруг разглядела мишень. Это была благодарность за отличную работу, выданную отделом охраны правопорядка Междуштатной торговой палаты Джону Бригему, ее теперешнему преподавателю. Едва шевеля губами, в то время как кто-то вел счет револьверным щелчкам, она задала Бригему вопрос. «Как отыскать последний номерной знак машины? 65, 66, 67, если имеется только номер кузова? 78, 79, 80, 81 и марка, если неизвестен текущий номер в электронной картотеке? 89, 90. Время!» «Хорошо», — произнес Бригем. «Хочу, чтобы все взяли себе на заметку. Твердая рука – важнейшее условие в прицельной боевой стрельбе. Некоторые джентльмены в нашем классе беспокоятся, как бы я кого из них не вызвал следующим. Их беспокойство вполне оправдано. Результат Старлинг значительно выше среднего по обеим рукам. А почему? Она работает. Она укрепляет кисть, работая с любыми сопротивляющимися сжатию предметами, теми, что всегда под рукой. Большинство из вас вообще не привыкли сжимать ничего тверже собственных...» Всегда начеку в попытках удержаться от такой родной, принятой в морской пехоте терминологии, он смолк, подыскивая подходящий эвфемизм, и, наконец, произнес. «Только и умеете, что собственные угри давить. Нечего улыбаться, Старлинг, вы тоже не больно-то хороши. Ваша левая...» Мне надо, чтобы вы и левые делали не меньше 90 к концу обучения. Быстро встать парами и вести счет поочередно. Раз, два. Отставить, Старлинг, вас не касается. Подойдите сюда. Какие еще сведения о машине у вас имеются? Только номер кузова и марка. Вот и все. И имя предыдущего владельца. Ладно, слушайте. Легче всего сорвать все дело, пытаясь найти машину по регистрационным номерам или отыскивать то одного владельца, то другого. Только запутаетесь в разных штатах. Ну, по правде говоря, полиция порой так и делает, да и в компьютере заложены только текущие номера. Все привыкли пользоваться именно этими данными. Громкое щелканье учебных револьверов с синими рукоятками заполнило зал, так что Бригим басил ей прямо в ухо. Есть способ проще. РЛ, полк и К. Вы знаете, они издают городские справочники. Выпускают еще регистрационные списки автомобилей, указывая марку и соответствующий номер кузова. Больше нигде этого не найдете. Продавцы машин руководствуются ими, делая рекламу. С чего это вы решили меня об этом спросить? Так вы же работали в отделе правопорядка МТП. Ну, я и подумал, что вам наверняка приходилось отыскивать машины, и не один раз. Спасибо вам. Услуга за услугу, Старлинг. Доведите свою левую до должного уровня, и пусть эти неженки в брюках краснеют от стыда. В часы самоподготовки, забравшись снова в телефонную будку, Старлинг едва могла записывать полученную информацию. Так дрожали пальцы. У Распая был Форд. Недалеко от университета штата Вирджиния находился автомагазин, владелец которого многие годы терпеливо приводил в порядок ее дряхлый пинто, насколько мог. Теперь, столь же терпеливо, он просматривал списки полка и К по ее просьбе. Когда он снова подошел к телефону, он смог назвать ей имя и адрес человека, который последним зарегистрировал машину Распая. «Клэрис Старлинг лучше всех. Клэрис Старлинг ждет успех. А ну-ка прекрати молоть чепуху и позвони этому человеку. Он должен быть дома. Посмотрим, где это. Арканзас, дичь. Дом номер 9. Джек Крофорд никогда в жизни не позволит мне туда поехать, но я, по крайней мере, смогу узнать, кто сейчас ездит на этой машине». Никто не снял трубку ни в этот раз, ни в следующий. Гудок звучал странно, очень далеко, с двойным бип-бип, словно телефон там был спаренный. Клэрис попробовала позвонить поздно вечером, с тем же результатом. В среду, в обеденный перерыв, в трубке наконец раздался мужской голос. «Радиостанция WPOQ, слушаю вас». «Здравствуйте, я звоню, чтобы...» «Мне не нужны алюминиевые рамы, и я не собираюсь жить в городке жилых автоприцепов во Флориде. Что еще вы можете предложить?» В его голосе послышались такие знакомые звуки арканзасских холмов, что Старлинг сразу приободрилась. Она и сама могла говорить так с кем угодно, стоило лишь захотеть, а время поджимало. «Ага, сэр, если бы вы могли меня выручить, я бы вам была благодарна не знаю как. Мне бы найти мистера Ломекса Бардуэлла. Меня звать Клэрис Старлинг». «Старлинг какая-то звонит», — крикнула кому-то в глубину дома. «А чего вам надо от Бардуэлла?» «Я от средней южной районной станции обслуживания автомобилей марки Ford. Ему полагается малый гарантийный ремонт. Бесплатно». «Ну, я Бардуэлл. А я-то решил, вы мне чего-нибудь всучить хотите, по льготной-то междугородке. Только поздновато будет для малого ремонта. Мне нужен большой. Я с женой ездил в Литл Рок, а когда выезжал с Саундленд Молл, знаете?» «Ага». «Ну, там чертова железяка проткнула поддон. Масло вытекло на дорогу. А грузовик, знаете, фирма такая, Оркин. Машина с нашлепкой наверху. Ну, он въехал в масло, и его развернуло. Господи помилуй. Сбил фотобудку автомат. Стекла все повываливались. Хозяин будки еле вылез, шатался, ничего не соображал. Пришлось его с дороги силком оттаскивать». «Ну и ну, скажу я вам. Ну и что же с ней случилось?» «С кем что случилось?» «С машиной». «Ну, я сказал Бадди Сипперу со склада утиля, мол, отдам ее за полсотни, только чтоб сам забрал. Думаю, он ее уже разобрал». «А вы мне телефончик его не дадите, мистер Бардуэлл?» «А он-то вам на что? Если кому чего и следует тут получить, так мне, не ему же». «Прекрасно понимаю вас, сэр. Но до 5 я делаю то, что мне говорят, а они сказали найти машину. У вас есть его телефон?» «Книжку никак не найду. Давно куда-то задевалась. Знаете, как это, когда у тебя внучат куча? На центральную позвоните, у них должен быть. Спросите склад утили Сиппера». «Много вам обязана, мистер Бардуэлл». На складе утили подтвердили, что машина уже разобрана и пущена под пресс, чтобы пойти в переплавку. Мастер проверил по спискам серийный номер машины и сообщил его Старлинг. «Эх ты, мышка из сраного домишка», — подумал Старлинг, не вполне еще освободившись от арканзасской манеры выражаться. «Тупик. Ничего себе, Валентинка!» Она прижалась лбом к холодному телефонному аппарату. Арделия Мэп заглянула в будку и, придерживая одной рукой у бедра пачку книг, другой протянула ей баночку апельсинового сока. «Много обязана, Арделия. Мне надо еще один звонок провернуть. Если успею вовремя, нагоню тебя в кафешке. Идет?» «А я так рассчитывала, что тебе удастся отделаться от этого неудобоваримого диалекта», — сказала Мэп. «Читай побольше, детка. Книги помогут. Я лично больше никогда не пользуюсь красочным пото из родимого микрорайона. Только начни говорить, словно горячей картошкой рот набив. Тут все и скажут, что ты дефективная». И Мэп закрыла дверь в будку. Старлинг понимала. Придется сделать попытку получить дополнительную информацию от лектора. Если ей удастся договориться с Чилтоном, может быть, Крофорд разрешит ей снова посетить психиатричку. Она набрала номер Чилтона, но ей так и не удалось прорваться через секретаршу. «У доктора Чилтона совещание с коронером и заместителем районного прокурора», — сказала секретарша. «Он уже беседовал с вашим начальником, и с вами ему разговаривать не о чем. Всего хорошего».